Недавно у меня был случай, когда я хотела сыграть на своем возрасте, на времени. Причем я теперь и не знаю, было это или не было. У меня всегда так. Я совру или придумаю что-нибудь и верю в это абсолютно. Так вот, недавно в одном клубе меня объявили, я выхожу на сцену, и вдруг кто-то из первого ряда изумился. «Господи, она еще жива?» Все засмеялись. А другой зритель спросил, «А сколько вам лет?» И женщина, именно женщина, где-то в углу, в правой стороне закричала, «Не говорите, не говорите!» Знаете, как было приятно, что она хотела меня защитить именно теперь, когда мне уже поздно скрывать свой возраст. Меня приняли в международный детектив-клуб. Сейчас очень много таких клубов развелось. Не знаю, почему они меня пригласили. Может, потому что я снималась в деревенском детективе. В этом клубе много актеров, много коммерсантов, спонсоров, вообще людей богатых, которые помогают его существованию. Клуб проводил очень интересные встречи. Например, прошла презентация книги Жжёнова, юбилей Лёни Куравлёва. Мне нравится там. Уютно, красиво, ничего напоминающего приемы. Люди сидят по-домашнему и вкусно едят. Интересен был один из последних вечеров. Начался он с небольшим опозданием. Ждали Жжёнова. Он приехал после спектакля уже в половине одиннадцатого. Отмечали выход его третьей книги «Я послал тебе черную розу». Как сказали, я еще, конечно, не читала. Это рассказ о тюрьме, где он провел столько лет. Когда в этот клуб приходишь, то тебе дают определенное место за столом. Чаще всего рядом оказываются тоже члены клуба, но уже люди другой профессии. На этот раз со мной рядом сидел популярный певец Юрий Антонов. Я его видела только по телевидению, на концертах не была, но помню его песни, знаю его композиторские способности. Правда, я поклонница певцов другого склада. Люблю Малинина, люблю душевное пение. Антонов меня удивил. В жизни он показался мне более сытым, более благополучным, чем на телеэкране. В зале гремела музыка, и меня это немножко раздражало. Хотелось пойти и сделать тише. Я Антонову и говорю. Вы учтите, наступает другая мода. Все уже оглохли от сегодняшнего громыхания. Я так осторожно сказала, потому что он современный композитор и певец, не хотелось его обидеть. Он не отреагировал, а стал рассказывать, какой большой дом себе построил, как там живет, и вдруг заявил, что ему очень жалко актеров. Я знаю, что киноактеры очень бедно живут, плохо. Вот так он сочувствовал с высоты своего положения. Один из самых, как мне потом сказали, богатых людей, почти такой же, как Кобзон. Я этого ничего не знаю, но вижу, что сейчас эстрада действительно выдвинулась вперед. Теперь в моде не разговорный жанр, не сборные концерты, где были и музыкальные, и драматические номера. Нынче кумиры не киноактеры, и тем более не театральные актеры, а эстрадные певцы. И вот, например, по радио, сейчас каждый вечер его включаю, слышу иногда биографию какой-то, предположим, певицы. Ничего в этой певице нет, никакого голоса, но она подробно рассказывает о родителях, как она начинала, что уже был диск, еще будет диск. И потом поет, а я остаюсь равнодушной. Или певец говорит о себе так, будто он давно признан гением, и на всю страну рассказывает свою очень короткую биографию. А когда начинает петь, то выясняется, что его песня самая примитивная, состоит из двух зарифмованных строчек, и на протяжении 10 минут повторяются одни и те же слова. Я не злобствую. Я удивляюсь, почему все виды и жанры искусства сведены сегодня к одному. Значит, кому-то это угодно? Может, тому, кто платит? Потому что когда бы я ни включила радио или телевизор, я слышу эти подзаборные песни, вижу безвкусные клипы, где современные певцы так беспомощно, так непрофессионально играют. Наверное, это пройдет. Люди захотят вернуться к другому. На Антонова я смотрела как на сегодняшнего человека, да еще и богатого, модного. И вот когда он так походя заметил, что ему очень жалко актеров, которые трудно живут, у меня на кончике языка вертелось. Так помогите им. Расскажите не о том, какой у вас дом четырехэтажный, а что вы дали столько-то денег на спектакль, на фильм или построили детский сад. Я, конечно, сдержалась и этого не сказала, а только подумала. Но вслух заметила, что не хотела бы иметь такой огромный дом. Он спросил удивленно, почему? Так его убирать надо, говорю. У меня две комнаты, и все равно я все время что-то драю, вытираю, мою, а уж есть и 4 этажа. Он засмеялся. Ну, Лидия Николаевна, у меня прислуга все это делает. Ах, да, у меня тоже когда-то была домашняя работница. Но я уже давно все делаю сама. Мне не по карману содержать прислугу. Он опять засмеялся. А вообще у меня 4 собаки, 9 кошек. Наверное, и забор высокий. Да, когда я въезжаю в свои ворота во двор, собаки бросаются сразу ко мне в машину, лижут меня, так встречают. Мне почему-то захотелось подковырнуть его. А почему бы вам корову не заиметь? Ну, это мне в голову не приходило. А вы знаете, говорю, был такой замечательный актер Меркурьев. Обаятельный, тонкий и поразительно. В последние годы он болел, никуда не ездил. И даже снимался только на даче под Ленинградом. И у него была корова. Такое хорошее животное. И все время в доме было свежее парное молоко. Вот и вам бы тоже свое молоко пить. А в это время Борис Брунов, который вел вечер, продолжал что-то говорить. И до нас долетали отдельные слова. Легендарное, неповторимое. Люди не очень его слушали. Он острил, кого-то приглашал на сцену. И вдруг слышу: «Лидочка Смирнова!» Я вздрогнула. «Я? Что? Вас вызывают на сцену!» Оказывается, все эти слова относились ко мне. Я не очень их оценила. Была просто растеряна. Меня зовут. Я должна пройти мимо других столиков. Думаю, спину надо держать прямее. Я держу спину, чтобы не быть сутулой. На каблуках иду. Брунов мне подает руку. Я поднимаюсь на сцену, а он говорит: «Посмотрите, какая она стройная». И вот наступила пауза. Все ждут, что я расскажу что-то. А я не знаю, что. Не могу никак собраться, сообразить, что сказать. И вдруг говорю: «Знаете что? Я недавно для себя решила. Раз мне через 2 месяца будет 82 года...» Тут меня прервали аплодисменты. Я снова кокетничала своим возрастом. Мне даже это нравится. И мне приятна реакция. «Что вы говорите? Мы никогда бы не подумали!» И смотрит восхищенно. И я стала в эту игру играть. В старость, то есть. Я еще раньше замечала, что старухи очень часто кокетничают своим возрастом. И я тоже оказалась, как все. Я стала все больше и больше кокетничать. не скрывать возраст, как большинство подруг-актрис, а наоборот, прибавлять, чтобы удивление было искренним. Переждав аплодисменты, я продолжала свою роль. В последнее время я стала думать о смерти, это естественно, и решила для себя, что проживу еще года 2-3. И вот вроде бы надо купить сапоги. У меня они, конечно, есть. Правда, не такие красивые, не такие модные. Но если мне осталось 2 года, зачем мне новые сапоги? Снега нет. Ползимы прошло. Какой смысл? Не буду покупать. Потом мне приходит в голову мысль. Моя квартира уже не очень чистая. Давно не делался ремонт. Я очень люблю чистый пол. А лак уже немного стерся, появились какие-то серые пятна. Но ремонт будет идти мучительно долго, 1/2 года займет. Пока я буду столько страдать, останется мне жизни 1.5 года. Не буду делать ремонт. Тем более, что теперь это очень дорого. И так далее. По каждому пункту, по каждому поводу. И мне как-то так стало легко. Вроде ничего и не надо. На 1.5-2 года хватит того, что у меня есть. И тут я знакомлюсь с ясновидящей Таисией. Она приехала из Киева и пришла ко мне. Она молилась, теребила мою голову, испортила прическу, очень внушительно надо мной работала. Про себя я думала: «Господи, Боже мой, как жалко ее! Я внутренне ей не верю, а надо делать вид, что она не зря надо мной трудится». И я говорю ей, что когда была у Ванги, она мне сказала, что я буду долго жить, но срок уже подходит, и много плакать. «Да», — ответила Таисия, — «у вас будут причины для слез, а жить вы будете еще 11 лет». Когда она мне это сказала, я, конечно, обрадовалась, а потом вдруг подумала: «Боже, 11 лет! Значит, надо покупать сапоги? Надо делать ремонт? Столько сразу возникает забот, и все начинается сначала. И я сейчас погружена в такие хлопоты, в такие заботы, времени свободного совсем нет». Все это я рассказала с эстрады. И вдруг на сцену выскакивает красивая женщина, довольно молодая, в хорошей косметике, в роскошном гипюровом платье. На нем драгоценные камни разбросаны. Я потом узнала, что это платье стоит 2000 долларов. Она вышла и сказала, что любит меня, что ее мама до сих пор хранит мои фотографии, мои открытки, и что она мне дарит сапоги. Я не знала, как на это реагировать. Поблагодарила, ушла под аплодисменты, села за свой стол. Но она пришла ко мне и стала говорить, какая я актриса, как ей нравлюсь, и дала мне визитную карточку. Из этой карточки я узнала, что роскошную даму зовут Арина Крамер, и она является президентом австрийской фирмы «Шнайдерс». Магазин этой фирмы находится у нас на Тверской, недалеко от Белорусского вокзала. Дама любезно улыбалась и сказала, чтобы я приезжала к ней, и она подберет мне самые роскошные сапоги. Я взяла визитную карточку на всякий случай. Но, зная свой характер, была уверена, что вряд ли этим приглашением воспользуюсь. Как говорится, бедная, но гордая. Проходит 2 дня. Эта визитная карточка все время попадается мне на глаза. Думаю, сапоги покупать надо. Может, действительно поехать в этот магазин? Там хоть со мной серьезно займутся, помогут выбрать то, что мне нужно. Взяла левую машину, приезжаю. Любезная, приветливая хозяйка встречает меня. «Сейчас мы вами займемся». Мне нужны были сапоги теплые, но красивые. Ибо для меня каждый выход из дома, даже в булочную, словно выход на сцену. Люди внимательно смотрят на актеров. оценивают, как они выглядят, во что одеты. Не хочется ронять марку. И тут вместо теплых сапог мне приносят изящные ботинки из змеиной кожи. Мне как раз по ноге и очень нравится. Думаю, ну черт с ними, хоть они теплые, зато красивые. Спрашиваю, сколько они стоят? Лидия Николаевна, какой разговор, какие деньги? Мы же договорились, восклицает хозяйка. Мне так приятно подарить вам эти ботинки. И вот тут со мной происходит то самое, когда и хочется, и колется, и мама не велит, и гордость не позволяет. Я начинаю сопротивляться, но знаю, что все равно сдамся. Я уже почувствовала свою слабость. А хозяйка дает продавцам команду «Заверните». Еще там какой-то шарф висел в витрине. Она вдруг схватила его, набросила на меня. Я говорю, нет-нет, он мне совсем не подходит. Как не подходит? Заверните. А в следующий раз, когда мы встретимся в клубе, я подарю вам платье. Она меня провожала до дверей, где стояли бравые плечистые парни. Я вышла на Тверскую и почему-то почувствовала себя такой слабенькой, как будто я худенькая, маленькая, несчастненькая. Такое чувство жалости к себе у меня вдруг появилось. А потом подумала, раз деньги остались у меня в кармане, поеду опять на левой машине. Успокоило меня позже одно. Я узнала, что Арина Крамер вообще добрый человек, занимается благотворительностью. Она подарила пальто Куравлеву, модный плащ Матвееву и еще что-то Говорухину, Ульянову. Какое государство сейчас строится, не каждый из нас может понять. Каждый по-своему понимает. И я, например, верю в реформы, как привыкла верить во все лучшее. Но что стало сегодня с актерами кино? Допустим, что я и вправду звезда, как сказал тогда Брунов, легендарная, неповторимая. Так разве могла я раньше себе представить, что этой звезде поклонники будут дарить ботинки? А история с платьем имела свое продолжение. В конце 1996 года гильдия актеров кино России вручила мне и Михаилу Ульянову почетный приз «Золотой Феликс», слава богу, что не железный. Это одна из самых дорогих премий, потому что ее дают актеры актерам. Дело было в ресторане «Оазис», гостиница «Москва». Гильдия, объединив усилия с тем же детектив-клубом, отпраздновала свое восьмилетие и наше награждение. В этот вечер госпожа Крамер опять проявила ко мне внимание и подарила обещанное роскошное платье из своего бутика. Я игриво приложила его к себе, показав присутствующим, как красив наряд, а сама с тоской подумала, «Эх, мне бы скинуть годков 20, а теперь куда мне такое декольте?» И вдруг, когда мы уже сидели за столиками, расположившийся неподалеку скандально известный не то актер, не то критик, обернулся и развязно произнес. «Госпожа Крамер, как вы могли такой великой актрисе, как Смирнова, подарить такое говенное платье?» Я онемела, а несчастная коммерсантка растерянно пролепетала. «Оно не говенное, оно стоит 1500 долларов». «Подумаешь!» — напористо продолжал наглец. «Что для вас эти деньги?» Тут, наконец, я опомнилась, потребовала, чтобы он замолчал, а лучше бы пошел вон. Мне противно об этом рассказывать, но, к сожалению, это сегодняшняя действительность. Самое смешное, что после этой эскапады госпожа Крамер снова пригласила меня в свой магазин, чтобы я выбрала платье, какое захочу, что я не без тайного удовольствия и сделала. Недавно я увидела на улице плакат «Русский, помоги русскому». Он мне не показался националистическим. Напротив, сколько у нас злобности, завистливости, недоброжелательства. Надо делать добрые дела, помогать друг другу. Я верю, что можно еще возродить русскую доброту. Когда меня пригласили отпраздновать 4-ю годовщину медицинского центра, я засомневалась, стоит ли идти, нужно ли праздновать такой юбилей. Картина, которую я увидела там, меня поразила. Все молодые лица. Средний возраст работников этого центра от 30 до 35 лет. Хорошо одетые женщины, приятные мужчины. И главное, атмосфера доброжелательности, которая сразу установилась в симпатичном ресторанчике на Чистых прудах, где отмечалась эта дата. Чувствовалось, что они любят и уважают друг друга. Не случайно на работу в этот центр принимают не с улицы, а по рекомендации тех, кто здесь уже работает. Меня знакомили с врачами, медсестрами. Они хорошо пели, читали шуточные стихи наподобие капустника, и я оттаяла. Давно не видела такого дружелюбия, сердечности, и давно мне не было так хорошо, как там. И вот тогда-то я поверила. Еще не все потеряно. Люди, от которых исходит добро, могут сделать многое.